Часть первая. Заселение Венеры. Ченнелинг-Ра. Сигнатурные растения. Прежде чем эта солнечная система была заселена физическими формами жизни, обладающими самосознанием, на некоторых планетах выращивались бактерии и амебы, а также растения. Мы, плеядианские эмиссары света, присматривали за ними и вывели множество видов деревьев, цветов, кустарников, трав, вьющихся растений и морской растительности, а также простых форм жизни. То, что вы зовете лекарственными травами, мы называем сигнатурными растениями. Дело в том, что эта группа растений была изначально генетически разработана таким образом, чтобы содержать в себе определенные геометрические сигнатуры творения, способные настраивать или перестраивать свое окружение в соответствии со своими сигнатурами. Мы употребляем термин «сигнатурные растения» в ином смысле, чем вы. Для земных ученых важны очевидные физические внешние признаки структуры растения. Для нас же критерием является клеточная геометрическая сигнатура творения. Способности сигнатурных растений влиять на другие виды жизни после их употребления в пищу проверялись на многих различных средах и видах с самого создания этих растительных форм. И именно поэтому они настолько эффективны, если применять их должным образом. Эти сигнатурные растения, попадая в тело человека или животного, ищут в нем области с такими же геометрическими сигнатурами, а затем обновляют и питают эти области. Например, в определенной части вашего тела происходят клеточные мутации, а клетки в этой области имеют свои отличительные генетические сигнатуры творения. Если вы употребляете растение, генетическая сигнатура творения которого совпадает с сигнатурой мутировавших клеток, растение начинает процесс исцеления и восстановления их целостности. Другие планеты, помимо Земли, также служили площадкой для экспериментов и выращивания видов. Венера была первой планетой, не считая Земли, заселенной подобным образом в этом Солнечном кольце. Солнечным кольцом мы называем Солнечную систему. Венера, Марс, а затем и Малдек эволюционировали и были заселены сначала бактериями и амебами, затем растениями и, наконец, цветами и деревьями. Когда они стали размножаться естественным образом, и виды растений, необходимые для питания самостоятельно передвигающихся форм жизни, распространились в изобилии, на планете появилось нечто вроде головастиков. Представьте, что мы взяли икру сознания и поместили ее в многоклеточный организм, пребывающий в периоде инкубации. Его осознанность в момент рождения была занята единственно инстинктом поглощения пищи для выживания и роста. Инстинкт и способность передвигаться стали теми двумя факторами, которые изначально отличали животную жизнь от растительной. Земля была последней планетой в вашем Солнечном кольце, которую оплодотворили, если можно так выразиться, животными согласно развитию божественного плана по заселению и духовной эволюции. Армада Андромеды. До начала подготовки планет к появлению подвижных форм жизни группа ангельских существ из Андромеды попросила о возможности опробовать самомотивацию и независимость. Когда этот запрос был одобрен высшей властью этой галактики, обоеполым высшим существом по имени Эн и Элохим Верховного Совета 12, план был запущен в действие. Этот план, который мы называли «Армадой Андромеды», сформировал планетарные законы для тех, кто родится в физической форме. Он был приведен в исполнение с согласия Эна, Верховного Совета 12 и ангелов, или будущих гуманоидов. Не впервые целая группа существ посылала такой запрос. В других галактиках также происходили подобные переходы, когда ангелы-служители и другие существа принимали решение сделать шаг назад в развитии для получения нового опыта. И у них все получалось. Им хотелось испытать творчество, ощущения и эмоции, а не просто продолжать службу и следовать инструкциям. Данное желание – нормальный аспект эволюции и пробуждения у многих групп существ, хоть и не всех. Но этот случай был уникален, поскольку группа ангелов договорилась, что над ними не будут стоять другие существа и никто не будет управлять ими. Они хотели эволюционировать в достаточной мере для того, чтобы управлять самостоятельно. Они хотели начать все заново в качестве независимых существ, обучающихся на своем опыте. Это их желание вызвало повсеместное волнение, поскольку раньше считалось одновременно невозможным и неэтичным не подчиняться распоряжениям руководства. Одни ангелы решили остаться в эфирной форме и служить девами растений и будущих животных, а также помогать в поддержании пищевой цепи и необходимых атмосферных условий. Другие вызвались по очереди быть друг для друга наставниками и ангелами-хранителями, пока кто-то из них находится в физическом теле. Поскольку орбиты планет и погодные условия были стабилизированы перед формированием физической венерианской расы, то на данном этапе не было необходимости в дополнительном наблюдении за ними. Хватало обычной работы световых существ из галактического центра и с Альционы, центрального Солнца Плеяд. Альциона была выбрана заранее в качестве основной станции контроля и наблюдения за формами жизни в вашем Солнечном кольце, так что она естественным образом продолжила выполнять эту функцию. Все участники согласились, что власти могут наблюдать, но не вмешиваются в развитие образа жизни и социальных форм. Хранители из высших измерений могли только защищать планету от проникновения существ из других измерений и их попыток захватить власть. Нельзя было передавать никаких духовных учений, кроме тех, что имели значение для ангелов, исходя из их прошлого опыта в качестве служителей Элохим. Природные перемены, которые вы назвали бы катастрофами, нельзя было ни предотвращать, ни вызывать. Иными словами, будущая венерианская раса была самостоятельной и не зависела ни от чего, кроме Верховного Единства. Ни на физическом, ни на эфирном уровне духовная иерархия не могла управлять ими. Этот план вызвал возбуждение, сравнимое, грубо говоря, с атмосферой на ипподроме перед долгожданным забегом. Когда все уже выбрали своих фаворитов, но никто точно не знает, каковы будут результаты. Умножьте это волнение в тысячи раз, и вы поймете, о чем идет речь. Единственное возможное вмешательство со стороны иерархии до окончания первого естественного цикла длиной 5200 лет могло произойти только в том случае, если бы об этом попросила большая часть населения. В остальных случаях эти новые венерианцы были бы предоставлены сами себе. Поймите, что временные рамки, обозначенные нами, очень слабо соответствуют текущим временным циклам на Венере, а также на Марсе и Малдеке, когда повествование дойдет и до них. Поскольку продолжительность дней, ночей, времен года, лет и других временных отрезков индивидуальна для каждой планеты, то невозможно и указать точное время, и сохранить для вас хоть какой-либо смысл. Поэтому я буду использовать земные, эволюционные и орбитальные временные рамки, в качестве метафорических эквивалентов эволюционных циклов на этих планетах. В относительных временных координатах появление гуманоидных форм жизни происходит в нулевом году, а затем хронология идет по возрастающей, показывая, сколько времени прожили люди на Венере, когда произошло то или иное событие. Прибытие андромедианских ангелов. Год нулевой. Первая группа андромедианских ангелов была помещена на Венеру. Частота вибраций их световых тел была понижена до тех пор, пока они не стали физическими. И ангелы начали свою жизнь в гуманоидной форме. Поначалу, разумеется, все их внимание занял процесс открытия нового. Они не знали, чего ожидать, помимо тактильной природы ощущений, а также потребности в еде, сне и сексе для воспроизведения, по крайней мере, насколько все это можно было объяснить существам, никогда не имевшим физического существования, поэтому любопытство и жажда открытий отнимали у них все время в первые несколько сотен лет. Затем в игру вступило созидание ради удовольствия, в противоположность созиданию ради выживания и поддержания комфорта. Сначала они исследовали и развивали музыку. Ими овладело стремление создавать инструменты, способные воспроизвести эфирные звуки, которые они запомнили. Тогда они начали соревноваться между собой в извлечении самых подлинных и чистых звуков из своих прекрасных инструментов. Разделение на классы. Год 1200. Более 500 лет музыка была самым престижным и радостным занятием для искусных венерианцев. Те, кто обладал меньшими природными талантами в музыке, стали первичным низшим классом, хотя их служение музыкантам, певцам и изготовителям инструментов все еще очень высоко ценилось и вызывало похвалу. Спустя 1200 лет социальная структура следующим образом отражала степени важности. Уважаемые музыканты и певцы, успешные разработчики и изготовители инструментов, музыканты и певцы среднего класса, среднего класса разработчики и изготовители инструментов, среднего класса производители инструментов, разработанных другими, принадлежащие к среднему классу служители для высшего класса, музыканты и певцы низшего класса, изготовители инструментов низшего класса и, наконец, принадлежащие к низшему классу служители для среднего класса. И хотя разделение на классы было довольно четким, никто не совершал преступлений, и все уважали независимость друг друга. Однако после 1200 лет существования венерианской цивилизации из-за кровосмешения начал появляться еще один класс. Никто не знал о генетических проблемах вследствие близкородственного скрещивания, и никакие социальные и моральные нормы не запрещали его. Так что, наконец, стал очевиден генетический результат кровосмешения. На свет начали появляться уродливые и обезображенные дети. Они существовали во всех классах и группах, поскольку процесс поиска партнера был импульсивным, невинным и естественным. После появления первых уродств и пороков развития венерианцы объединились в попытке исследовать этот процесс и решить проблему. Поначалу это была просто задача, нуждающаяся в решении, но постепенно она стала еще одним источником дискриминации и разделения на классы. Исключительно красивые по общим стандартам особи решили, что им следует отделиться от других и спариваться только с себе подобными, чтобы предотвратить распространение заразы. Разумеется, они столкнулись с быстро растущим числом уродцев в своих рядах, а также с дальнейшими осложнениями в виде психической нестабильности и умственной отсталости. Тогда такие отсталые были сродни тем, кого сегодня мы называем людьми с пониженным коэффициентом интеллекта или с замедленным умственным развитием и невысокой способностью мыслить аналитически и творчески. Помимо музыкальных способностей, красота и интеллект стали еще одним фактором, определяющим ценность человека. Более красивые, умные и музыкально одаренные венерианцы считались лучше тех, которые обладали недостатками, были менее красивы физически и не имели значительных творческих способностей. Предрассудки и их сестра надменность выросли из страха и быстро расцвели. Понадобилось 300 лет, чтобы все венерианцы осознали генетический источник своей проблемы и прекратили близкородственные скрещивания. Обнаружив причину, они сразу решили запретить уродцам и отсталым иметь потомство. Эти люди могли быть только служителями низшего класса и воплотили в себе стыд всей расы, хотя никто открыто не насмехался над ними и не винил. Дело в том, что на таком этапе развития венерианцы все еще понимали, что сотворили новый мир, и чувствовали свою ответственность за сотворение генетических дефектов. Они даже уверяли жертв кровосмешения, у которых не могло быть детей, в том, что их будут содержать до конца жизни. И это обещание они выполнили. Всех уродцев, рождавшихся после этого, сразу умерщвляли, устраняя тем самым позорную проблему и сохраняя чистоту расы. Вы видите здесь сходство с мотивацией Гитлера, организовавшего массовые убийства евреев и других народностей во время Второй мировой войны. Уродцы основывают новое поселение. Год 1500. Эти правила работали некоторое время, пока некоторые из жертв не решили покинуть обитаемые области и основать свое собственное поселение. Там они могли оставаться независимыми в плане секса, воспроизведения потомства, а также во всех остальных сферах жизни. Хотя это решение вызвало обеспокоенность и несогласие с обеих сторон, никто не нарушил право жертв кровосмешения на независимость, и они ушли, взяв только самое необходимое, чтобы начать все заново. Они быстро возвели свое поселение в отдаленном регионе, и члены их сообщества начали новую и многообещающую жизнь. Они вновь обрели прежние ценности – равенство и самоуважение, ранее утраченные ими, и открыли внутреннюю красоту, любовь и божественную истину на уровне души и существа. Они воспитывали в себе эти духовные качества и желали поделиться ими с членами первоначального поселения, но боялись быть отвергнутыми и высмеянными. Они знали, что их считают дурачками и уродцами, хотя внешне к ним относились только с состраданием и терпимостью. Тем временем красивые почувствовали облегчение от того, что им не приходилось видеть уродцев и умственно отсталых, созданных их расой. Они втайне почувствовали большую безопасность, когда их жертвы скрылись из глаз и все больше и больше увлекались собственной красотой, интеллектом и музыкальными способностями. Начало зарождаться театральное искусство, давая им новое вдохновение и новую возможность выделиться из среды равных. Писатели, актеры и актрисы, а также дизайнеры сцены и костюмов вошли в ряды высшего и среднего классов, и эволюция венерианцев продолжилась. Изначальные венерианцы поддерживали генетическую чистоту своей расы. Уродливые дети появлялись лишь изредка, и их сразу же умерщвляли. Однако венерианцы становились более заносчивыми и склонными к соперничеству. О той системе ценностей, которую заново открыли и духовно развили их забытые жертвы, к красивые даже не вспоминали, а затем она и вовсе исчезла из их памяти. Даже члены одного и того же класса соревновались друг с другом, чтобы определить лучшего из лучших, а не просто лучшего. Это стало новым этапом эволюции. Дух товарищества между людьми со схожими способностями и социальным статусом превратился в дух соперничества. Поначалу они конкурировали только по параметрам физической внешности, ума и творческих способностей, но вскоре это стремление превратилось в ревность и соперничество за любовников. Победитель считал себя самым красивым и достойным, а проигравший втайне замышлял месть и желал реванша. Тем временем отрицание духовной ценности и духовной красоты увеличивалось пропорционально росту одержимости физической формой и физическими достижениями. К тому времени, к 2000 году венерианской истории, создание красоты через физические формы искусства было включено в список желаемых достижений и стало еще одной областью соперничества и фактором классового различия. Те, кто не мог заниматься музыкой или искусством, нашли другие способы подъема по социальной лестнице после изобретения денежного обращения. Разумеется, денежная система была устроена таким образом, что люди искусства получали больше денег, чем фермеры, портные и другой обычный народ. Так что члены семей великих производителей инструментов, накопивших большое богатство и прекрасное имущество, также попадали в элиту благодаря своему наследству. Их ярчайший талант заключался в том, что они умели получать пользу в ущерб другим. Эта элита гордилась обладанием лучшими произведениями искусства. Их развлекали лучшие музыканты, и поэтому они обладали лучшим вкусом и большей социальной значимостью. К этому времени поселение существовало уже 3500 лет. Деление на классы было абсолютным, а независимость оставалась идеалом только для бедных. У богатых она превратилась в объект насмешек. Первые преступления. Год 3500. Обида, враждебность, ревность, зависть, предрассудки и мстительность заменили осознанность и независимость сотворения, а также давно забытое духовное равенство и духовную красоту. Низшие классы начали бунтовать и требовать независимости. Первые официальные действия они предприняли, когда группа бедняков решила объявить забастовку, выражаясь вашими понятиями, с требованием о том, чтобы все представители их класса собрались на митинги для предъявления своих претензий. Они хотели, чтобы их ценили не только за служение высшим классам. Они напомнили своим угнетателям, что являются незаменимыми членами общества и обеспечивают его самым необходимым, выращивая еду, стирая одежду и выполняя другую обычную работу. Они сказали богачам и среднему классу, что богатство должно распределяться более равномерно и честно, и что они пришли на эту планету, чтобы сотворять, а не доминировать. Большая часть представителей высшего класса рассердилась и брезгливо отвернулась от них, говоря, что все это старые сказки, мифы творения. И даже если все это правда, то очевидно, что равенство – это ложное понятие, что и доказывается их очевидным превосходством. И тогда несколько венерианцев начали выходить вперед из толпы, где сначала согласились спокойно ждать, пока будут говорить делегаты с более мягкими манерами. Они расталкивали людей, разжигая среди них еще больше злости и ненависти. В конце концов толпа начала драться. Бедные женщины таскали за волосы богатых, отнимая у них драгоценности, платки и все остальное, что было легко взять. Богатые женщины и мужчины били и толкали их, силой пытаясь остановить воровство, пока мужчины из низшего класса дрались с мужчинами из высшего. Все это закончилось убийством богатого коллекционера искусств и писателя, провоцировавшего более бедных людей и случайно, в кавычках, забитого до смерти. Жена мужчины воскликнула: «Он умер! Мой муж умер! Эти варвары убили его!» Внезапно настала тишина, и драка прекратилась. Некоторые бедные женщины вернули то, что взяли, другие просто убежали из страха перед наказанием, и толпа молча разошлась. На следующий день около половины мужчин из низшего класса и некоторые из их жен отказались работать на высший класс. Они обещали, что отныне будут обеспечивать всем необходимым только себя и свои семьи, пока их просьба не будет удовлетворена. Вместо этого высший класс посовещался и решил не нанимать обратно тех, кто объявил забастовку, увеличить часы работы и пользоваться теми, кто остался веренным, и продолжать свою обычную жизнь. Разумеется, это вызвало у всех еще больше злости и ненависти. Высший класс еще укрепил свое управление классом низшим, поощряя преданных за их служение и угрожая увольнением за общение с бунтовщиками. Мятежники ненавидели слуг, продолжавших работать. Они начали воровать у них и иногда запугивать угрозами и редкими стычками. Преданные служители ненавидели высший класс за власть, которую те имели над их жизнью. Они уступили, боясь, что не смогут выжить, и бросили своих друзей из низшего класса. Они злились на бывших друзей за то, что те заставили их делать выбор, и ощущали смешанное чувство вины, стыда, гнева и ненависти по отношению к ним, и тоже начали смотреть на них с презрением. Теперь давайте оглянемся назад и найдем источник замешательства, отрицания, подавления, предрассудков и глубоко скрытых эмоций. Да, все дело в генетическом ухудшении вследствие кровосмешения. Хотя нарушители закона на момент возникновения проблемы не знали о генетическом вреде близкородственного скрещивания, они все еще чувствовали горечь и стыд по поводу этого открытия. Те, кто остался красивым, втайне испытывали отвращение и ужас по отношению к мутантам, созданным их расой. Они отрицали страх испытать подобное на себе и стыд по поводу того, что способствовали этому. Они были обижены на уродливых и отсталых за то, что те напоминали им об этом. Страх уродства и умственной отсталости преследовал их во снах и в каждую секунду бодрствования. Эти негативные ощущения никогда не признавались открыто. Вместо этого красивые компенсировали их надменностью, ложным состраданием и согласием на уход мутантов и создание ими собственного поселения. Венерианцы упустили возможность больше узнать о сострадании и любви к священной сущности каждого человека, предпочитая фокусироваться только на внешней форме. Разумеется, на уровне сознания они испытали облегчение и расслабление после ухода мутантов, но глубоко внутри у них остался страх оказаться хуже других. Тот факт, что где-то на их планете жили мутанты, стал источником боли. В подсознании этих красивых людей появилась темная сторона. Они начали культивировать физическую красоту и художественное выражение в качестве возмещения за страх, стыд, обиду, предрассудки, недостаток сострадания и чистой любви. Однако они поддерживали чистоту расы. Параллельно мутанты основали гораздо более духовную культуру, преуспевшую в сельском хозяйстве. Музыка, театр и искусство также развивались в их поселении. Однако горечь по поводу старых предрассудков и превосходства поддерживала искусство на одном уровне с остальными сферами их жизни. Они были очень осторожны. стараясь предотвратить дальнейшие генетические мутации через кровосмешение. Однако оставались расы с ущербными генами. Хотя желание воссоединиться с изначальным поселением всегда в некоторой степени присутствовало у них, собственная скрытая темная сторона удерживала их в изоляции. Глубоко внутри у них остались раны от стыда и страха перед собственной физической неполноценностью. Эти страх и стыд были прикрыты духовной верой в равенство, независимость, внутреннюю красоту. Но на эмоциональном уровне раны все еще не затянулись. Мутанты нашли достойную работу даже для самых отсталых, относились ко всем как к равным, вместе воспевали и прославляли дух и развивались как раса. Однако их генетическая ущербность была вполне реальной и никуда не делась, поскольку деградация мешала их душам и духу полноценно воплотиться и функционировать в полную силу. Парадокс ситуации был таков. Каждое поселение глубоко нуждалось в том, что было у другого. Красивым людям, поглощенным физическим аспектом, нужна была духовная чистота и память о невинности мутантов. А мутантам нужна была генетическая чистота, чтобы вновь обрести утраченные способности и суметь полноценно воплотить душу в цель, в теле. Но никто из них не мог преодолеть скрытые раны и отрицания и осознать потребность друг в друге. Разделенные многими километрами, они все же оставались на одной планете. Поэтому то, что происходило в одной группе, оказывало психологическое и подсознательное влияние на другую. Преступники покидают первое поселение. Год 3800. Примерно через 3800 лет после заселения Венеры группа преступников-бунтовщиков из первоначальной колонии решила перебраться в другое место с целью начать все заново на основе справедливости. К тому времени кражи и убийства уже были широко распространены. Начались изнасилования. Эта новая форма жестокого наказания стала непосредственным отражением глубокой ярости людей и их потребности покарать других за обладание тем, чего у них самих не было, и, как они думали, не могло быть. Насилие над их телами устраняло сексуальную недоступность и ненависть к разобщенности и говорило жертвам: «Смотри, ты не лучше меня, ведь я могу отнять у тебя то, чего ты не хочешь дать мне». Ложное ощущение власти, порожденное таким насилием, вынудило средние и высшие классы начать гражданскую войну. У мятежников из низшего класса не было шансов на победу, так что они скооперировались, украли припасы и ночью ушли к холмам на Дальнем Западе. Через месяц бунтовщики увидели поселение мутантов. Скромный город стоял на склоне холма, богатого зелеными пастбищами, реками и ручьями, дикими растениями и естественной красотой, ранее невиданной мятежниками. Они испытали смешанную реакцию из потрясения и страха. Поскольку они умели оставаться незамеченными, они решили послать шпионов после наступления темноты, чтобы понаблюдать за этими людьми. Шпионы вернулись через два дня, рассказав об очень тихой и скромной группе странных и уродливых людей, ведущих простую жизнь. Все они казались спокойными, довольно счастливыми и одинаково обеспеченными. Эта новость вызвала у мятежников удивление и вселила в них надежду, хотя страх перед уродством был глубоко скрыт в их подсознании и заставлял проявлять осторожность. Они решили послать делегацию из мужчин и женщин и детей, чтобы встретиться с этими людьми и попросить разрешения остаться. Мутанты выслушали истории об их бедах и дискриминации. Бунтовщики, однако, договорились не рассказывать новым знакомым о собственных преступлениях, надеясь быть принятыми в их ряды. Они также были полны праведного гнева и ненависти, а это самые опасные эмоции. Через несколько дней новички стали полноправными членами этого общества. Их кормили и поселили в домах мутантов на время строительства их собственных жилищ. Некоторые из мятежников с легкостью избавились от склонности к насилию и соперничеству, другие же нет. Они стали заниматься необязательными кражами, воровали инструменты, ножи и особую пищу, которой у них не было раньше и о которой они боялись попросить. Поскольку такое поведение было совершенно неведомо мутантам, они далеко не сразу начали понимать, что происходит. Члены их сообщества думали, что просто забыли, где оставили свои вещи или сколько еды у них было, пока такие инциденты не начали повторяться достаточно часто. Чтобы им удалось сделать несложные выводы и прийти к понятию воровства, было решено созвать собрание, чтобы открыто обсудить эту проблему с надеждой на понимание и разрешение. Мутанты искренне хотели знать, почему новые члены сообщества воруют, если им ни в чем не отказывают. Но бунтовщики иначе смотрели на подобные групповые собрания, поэтому заняли оборонительную позицию и были чрезмерно осторожны. Мутанты вели себя с мятежниками весьма тактично и мягко, начав обсуждение этого вопроса. Поначалу они похвалили новичков и поблагодарили их за то хорошее, что они принесли из отдаленного поселения. Когда была затронута проблема пропавших вещей и еды, виновные бунтовщики разозлились и стали защищаться, а хозяева были озадачены и напуганы их реакцией. Бунтовщики неверно истолковали их поведение как слабость и глупость и стали пытаться изменить подсознательные убеждения группы, чтобы захватить власть над новым поселением. Некоторые из членов мятежной группы подверглись достаточному влиянию чистоты и щедрости мутантов и взяли слово. Они сказали, что Гам, откуда они пришли, они воровали и иногда даже причиняли вред другим просто для того, чтобы выжить. Они признались, что порой совершали насилие просто из злости, хотя бунтовщики по-прежнему скрывали худшие из своих преступлений. Мутанты настолько хорошо поняли причины преступного поведения из этих рассказов, что испытали сострадание. Вскоре все снова начали цивилизованно общаться, относясь к виновным лишь с некоторой осторожностью. Им все простили и поощряли просьбы обо всем, что им нужно. Их заверили, что если мутанты не смогут незамедлительно удовлетворить их потребности, то приложат все усилия, чтобы помочь изготовить нужные инструменты и вырастить нужную пищу. Некоторое время между двумя группами все шло хорошо. Они даже начали делиться друг с другом культурными различиями, историческими рассказами и духовной музыкой. Обе группы были поражены отсутствием исторических хроник у сообщества мутантов. Когда они обнаружили это, мутанты погрузились в глубокое молчание, вспомнив старые обиды, раны и предрассудки. Те из мятежников, в ком еще силен был соревновательный дух, начали снова бояться мутантов, считать себя выше их и подбивали своих друзей на отделение с целью сохранения чистоты своей расы. Некоторые прислушались к ним и из страха осквернить свои гены начали все больше отдаляться от мутантов. Хотя они не выражали этого открыто, напряжение нарастало, и у мутантов вновь появились старые чувства стыда и обиды. Никто не говорил о недоверии, но оно было весьма ощутимо с обеих сторон. Некоторые из обращенных мятежников были полностью открыты, испытывали любовь и благодарность к мутантам. Они встали на их сторону против самых враждебных бунтовщиков. Бунтовщики захватывают власть и объявляют войну мутантам. Год 3801. Медленно, но верно начали появляться небольшие разногласия. Люди начали мыслить в категориях превосходства и неполноценности. Бунтовщики поддались опасному порыву, почувствовав себя лучше ранее притесняемой расы. А мутанты стали менее открытыми и доверчивыми. И также вспомнили прежнее чувство стыда, скрытое в их коллективном подсознании. Ни одна из групп не воспользовалась очевидной возможностью исследовать самих себя и исцелиться. Скрытность превратилась в пассивно-агрессивное поведение, которое породило раскол, а он, в свою очередь, стал причиной обид и недоверия. В конце концов, это привело к тому, что бунтовщики снова запретили мутантам размножаться, как когда-то много веков назад сделали их предки. А на поверхность постепенно начали выходить подсознательные страхи обеих групп. Поначалу мутанты пытались поговорить с бунтовщиками благодаря своему великодушию и открытости по отношению к новым людям. Когда это не сработало, они предложили сосуществовать раздельно. Когда и это предложение не было принято, они начали создавать оружие для самозащиты и отстаивания своей независимости. На этот раз, однако, они не собирались уходить, ведь это место было их домом. В конечном итоге они попросили мятежников покинуть поселение, разрешив остаться только тем, кто влился в их культуру и вступил в межрасовые браки. Исполненные праведного гнева бунтовщики были возмущены такой просьбой и объявили войну хозяевам поселения. Хотя они значительно уступали тем численно, у них было больше опыта в жестокости, подлости и запугивании других. Они насиловали и убивали женщин-мутантов, расчленяли мальчиков и повсюду вокруг себя сеяли атмосферу ненависти и страха. Тем временем один из старцев группы мутантов вспомнил об обещании божественного вмешательства, в том случае, если об этом попросят большинство. Люди тут же собрались вместе посреди ночи и единогласно попросили, чтобы жестокие бунтовщики покинули их поселение и планету. План сработал. В ту же ночь, там, где мятежники возвели свои дома, прошел огромный торнадо, и все бунтовщики погибли. Мутанты были поражены таким поворотом событий. Они ожидали чего-то более милосердного, например, что бунтовщики уйдут добровольно, или что небеса разверзнутся и безо всякого насилия заберут тех наверх. Это ужасное, хоть и естественное явление шокировало их и заново вызвало чувство вины, стыда и ощущение того, будто они заслуживают наказания. Иными словами, в их менталитете жертвы произошел квантовый скачок. Конец первого цикла эволюции. Год 5200. Естественный, культурный и технологический прогресс развивающихся рас продолжался все первые 5200 лет после заселения. Красивые совершенствовались в искусстве, а также в предрассудках и разделении на классы. Затем они основали правительство, чтобы сохранить класс прислуги и следить за продолжавшимся насилием, которое все же пошло на убыль. Они превратились в цивилизацию надменных людей искусства и богачей, рабочих среднего класса, включая большинство правительственных служащих, и менее искусных ремесленников, а также слуг низшего класса и обычных чернорабочих. Обиды и предрассудки обычно почти не проявлялись открыто. Правительство пользовалось у богачей большим успехом. В общем и целом люди подавляли свои мысли и эмоции, поскольку их цивилизация была основана на принципах превосходства и неполноценности и была практически лишена духовных ценностей. Раса мутантов продолжала развиваться умственно и даже физически с появлением в их сообществе нескольких исправившихся бунтовщиков. Духовные принципы преобладали над увлеченностью физическим аспектом, свойственным их красивым предкам. И эти люди поддерживали разумное, мирное существование, несмотря на накопление подавляемого страха, стыда, вины и ненависти, вызванных вторжением мятежников. С приближением отметки в 5200 лет некоторые андромедианские ангелы, служившие наставниками и девами растений, приступили к воплощению, оговоренному в изначальном плане, с целью сделать осознанный выбор, необходимый для планирования следующих 5200 лет колонизации Венеры. Дети, рождавшиеся в обеих колониях, поразительно отличались по темпераменту и даже внешности от всех остальных обитателей. В них была утраченная обеими группами чистота. Эмоциональная, ментальная, духовная и в некоторой степени физическая. Разумеется, они несли генетические черты этой расы, дополненные мутациями, причинами которых были подавление эмоций, предрассудки и другие отклонения за предыдущие 5200 лет. На уровне сознания они были чисты духом, а их воспоминания о событиях, имевших место с момента начала заселения, остались почти нетронутыми. Новорожденные ангелы были запрограммированы таким образом, чтобы в раннем возрасте пробудить эти воспоминания в людях. Постепенно в обеих культурах начали появляться истории об андромедианских ангелах, независимости и равенстве духа. В них также говорилось о поворотном моменте в 5200 году, когда их успехи будут оценены духовной иерархией и ими самими, чтобы решить, какие эволюционные шаги необходимо предпринять на Венере дальше. Нужно ли говорить, что обеим группам было о чем задуматься? Оба поселения изначально сопротивлялись тем идеям, которые доносили до них эти молодые души. Но рождалось все больше ангелов, которые независимо друг от друга рассказывали об одном и том же и делали одни и те же предсказания, так что венерианцам пришлось прислушаться. Новорожденные ангелы помогали в процессе исцеления, когда у обитателей обоих поселений проявлялись те чувства, которые так долго оставались скрытыми. Для восстановления здоровья и ДНК применялись сигнатурные растения. Новые люди помогли многим другим открыть подсознание и эмоции и найти давно таившиеся там воспоминания и истины, но многие не желали исцеляться, меняться или признавать необходимость в этом. Самонадеянность, самодовольство, предрассудки и страх отказа от силы заставляли богачей и правительство придерживаться устаревших убеждений. Эти люди угрожали сторонникам нового, запугивали их, но не могли остановить. Верующие услышали новые идеи, исцелились в некоторой степени, но затем ощутили свое духовное превосходство и обрели новые предрассудки по отношению к оставшейся в стране элите. Вы назвали бы это обратной дискриминацией. В колонии мутантов исцеление и преображение встретили единодушно. Мутанты начали осознавать глубоко засевшее чувство стыда и предрассудки, связанные с собственной физической внешностью. Они обнаружили глубокую злость и обиду на своих красивых угнетателей. Они также избавились от чувства вины за уничтожение бунтовщиков. Ангелы заверили их, что те перенеслись на другую планету для работы над своими кармическими проблемами. Та планета называлась Марс и была видна на ночном небе несколько раз в году. Мутанты и исправившиеся мятежники устраивали ночные собрания, во время которых смотрели на Марс и устраивали песнопения для этой планеты и ее обитателей с просьбой простить их и избавиться от боли. они начали молиться духовной иерархии, чтобы та помогла новым марсианам в исцелении и развитии. Во время молитвы их собственные эмоциональные раны также затягивались. Они просили о наставлениях и помощи на пути к тем, кем должны были быть согласно божественному плану. Они понимали необходимость в генетическом очищении, и оно происходило в максимально возможной степени с помощью сигнатурных растений и эмоционального и ментального очищения. В 5200 году произошло землетрясение. Наверное, правильно было бы говорить «Венеротрясение». Реки и ручьи вышли из берегов и уничтожили часть природы вокруг обоих поселений, а также некоторые дома. Около 20% людей погибло в этих природных катастрофах, что было сделано для очищения духовной и эмоциональной кармы и ментальных мыслеформ. Смысл этих событий заключался в очищении и освобождении. Люди были потрясены, однако недавно родившиеся ангелы смогли объяснить происходящее так, что большинство людей все поняло. Некоторые из членов обоих поселений были возмущены и чувствовали, будто Верховный Совет и Эн, высшее существо, наказывают их. Эти мыслеформы перешли с ними в следующую эпоху в форме недоверия и страха перед Божественным, в частности, перед Верховным Советом и Эном. Прибытие эмиссаров света. Год 5200. Большая часть обитателей обоих поселений боялась жить дальше без наблюдения и помощи духовной иерархии. Этот страх стал для иерархии посланием, говорящим о том, что поселенцы желали вмешательства в виде воплощения в физической форме более развитых существ. Верховный Совет послал делегацию на космическом корабле «Меркабе», который материализовался прямо над планетой в пределах видимости обоих поселений. Эмиссары света отправились в каждую колонию для того, чтобы рассказать венерианцам историю обеих групп после их разделения. Эмиссары сказали людям, что вскоре они должны будут объединиться для очищения и исцеления на следующем уровне. В течение 50 лет оба поселения духовно обучались, преображались, вспоминали о том, кем они были, и развивались во многих других сферах. Затем им передали, что пришло время объединения. Красивым велели послать делегацию с приглашением мутантов обратно домой. Те, что остались в первоначальной колонии, построили новые дома, наполнили их пищей, мебелью и даже произведениями искусства. Мутантов попросили поддерживать костер на восточном склоне рядом с их поселением, чтобы у представителей их предков имелся ориентир. Обе группы были взволнованы и немного испуганы перед неизбежными переменами. Правительство было наконец расформировано, и мутантов позвали домой. Началось физическое и духовное восстановление расы. Эмиссары, посланные Высшим Советом, остались на Венере в качестве советников, дипломатов, духовных учителей и инструкторов духовных лидеров, которые должны были заменить их после ухода приблизительно через 500 лет. На этот раз они договорились, что каждые 500 лет несколько ангелов, до этого не имевших телесного воплощения, будут появляться на свет в венерианской культуре, чтобы помогать людям придерживаться избранной эволюционной линии и напоминать о прошлых уроках. Методики исцеления и духовность будут обновляться через эти интервалы по мере необходимости. Долгое время этот план действовал успешно. Хотя предрассудки и высокомерие, связанные с красотой и художественными талантами, по-прежнему были присущи этим людям. Кажется, это было у них в крови и никогда не исчезало. однако венерианцы продолжили эволюционировать как общество искусства и сельского хозяйства. Они стабильно развивались в этих физических сферах, благоговейно придерживаясь изначальных духовных установок, чтобы снова не потерпеть неудачу. Страх доверия к себе был первым и основным источником подавления и отрицания в течение следующего цикла длиной 5200 лет. Другими важными причинами стали предрассудки и надменность, связанные с физическими проявлениями. В конце этого цикла члены иерархии и венерианский высший групповой разум или высшее коллективное сознание, развившееся из сотрудничества и совместного сотворения людей, решили, что необходимо послать наводнение, которое уничтожило бы большую часть урожая, но не нанесло вреда бы людям. Они хотели создать ситуацию, когда всем пришлось бы трудиться вместе ради всеобщего блага. Это заставило бы венерианцев довериться друг другу и самим себе, и испытать равенство и зависимость друг от друга и от планеты. Когда воды отступили, недавно рожденные ангелы сказали венерианцам, что те должны истолковать произошедшее, понять, как они создали это событие, и предпринять соответствующие действия. Наводнение и потеря урожая не были мерами наказания или устрашения, ведь их собственное групповое высшее сознание согласилось с тем, что катастрофа необходима для объединения и смирения людей на более глубоком уровне. Людей попросили понять смысл этих знаков и действовать согласно им для исцеления недостаточного доверия к себе. Медитация и махаянское расширение сознания. Годы 10400 и 15600. Ангелы дали венерианцам инструмент для помощи в этом процессе – новую форму медитации для исследования самих себя. В конце каждого дня они погружались в глубокое молчание и обдумывали все, что произошло с ними за день, свои мысли и чувства, а также контакты с другими. Некоторые были возмущены намеком на то, что они сами вызвали эту природную катастрофу. В основном это были те, кто перенес недоверие к божественному аспекту Эну и Верховному Совету из предыдущего цикла в этот. Остальные были более восприимчивыми и готовыми согласиться с новым подходом, посчитав его толчком к развитию. Выполняя эту новую медитацию в группах, они могли испытать такую глубину тишины, которая была недоступна при медитации в одиночестве. Медитирующие также заметили, что самые тонкие аспекты их чувств и мыслей становились более очевидными, когда они медитировали вместе и делились своими наблюдениями друг с другом. Таким образом, из готовности открывать себя друг другу на более личном и интимном уровне, а также из осознания могущества группы, объединенной общей целью, пришло смирение. В первые 50 лет третьего цикла длиной 5200 лет венерианцы начали понимать свое собственное высшее сознание, существовавшее вне их физического тела и вплетенное в групповой высший разум. В буддизме Махаяной называется такая стадия духовного развития, на которой ни один из членов группы не движется вперед без остальных. Венерианцы открыли этот принцип на собственном опыте, и именно это стало основной темой третьей эры заселения Венеры. Ангельские посланники продолжали рождаться каждые 500 лет для поддержания эволюции и сохранения памяти. В материальном плане достижения этой эпохи были минимальны по сравнению с развитием группового сознания. Однако эволюция шла своим чередом на всех уровнях. Рождение новой расы. Год 15600. В конце третьего цикла длиной в 5200 лет у группы возникла новая проблема. Верховный совет и венерианский групповой разум решили поместить на планету новую расу, чтобы проверить духовное развитие венерианцев и их способность применять его в новых всеобъемлющих условиях. Новая раса была группой линейных серафимоподобных существ с сильно развитыми умственными способностями и недостаточной функцией правого полушария мозга. Им, однако, была известна сила группового разума при создании собственной реальности и развитии в нефизической среде, так что это знание объединяло обе группы. Когда новые существа прибыли на планету посреди групповой медитации, их сопровождало несколько плеядианских эмиссаров света для объяснения их присутствия и помощи в первые 50 лет интеграции двух рас. Поначалу обе группы вызывали друг у друга любопытство и изучали взаимные различия с любознательностью, придерживаясь максимально возможного для них духовного равенства. Коренным венерианцам новая группа казалась достаточно странной. Они были не уродливы, но просто не очень красивы, и им недоставало некоторого изящества, которое ангельская группа всегда считала чем-то само собой разумеющимся. Им также не хватало творческого вдохновения. Они почти постоянно говорили и теоретизировали. Когда новички начали возводить новые здания и создавать инструменты по своим собственным геометрическим правилам, венерианцам эти структуры показались жесткими, неподатливыми и неэстетичными. Линейные существа, недавно ставшие венерианцами, считали старую архитектуру непрактичной и устаревшей. Они хотели многое изменить в своем новом доме и все подстроить под свои собственные убеждения и идеалы. Обе группы чувствовали себя незащищенными, и впервые венерианцы столкнулись с расой, считавшей себя лучше их не по красоте, а по новому типу аналитического и технического склада ума. Почувствовав, что предрассудки обернулись против них, они испытали потрясение. Однако большинство достаточно хорошо знало историю собственной планеты, чтобы увидеть в этом духовное испытание. Коренные венерианцы должны были поддерживать ощущение собственной значимости, не заставляя при этом новую расу чувствовать себя хуже. Для этой цели групповой высший разум побудил их обратиться к новым венерианцам за уроками, а самим обучить их искусству, если, конечно, линейные существа захотят учиться. Хотя коренные жители думали, что способны научиться образу мышления новичков, большинство из них довольно скоро утратило интерес и вернулось к своим обычным занятиям – искусству и сельскому хозяйству. Новые венерианцы втайне сочли это признаком неполноценности и слабости. Они были мало заинтересованы в обучении у своих предшественников. Через первые 500 лет совместного проживания в обеих группах венерианцев родились новые ангелы и линейные существа, напомнив о том, что их объединяет – осознание высшего группового разума и независимости всех существ. Это удивительным образом сблизило их. Новички начали медитировать с коренными жителями в конце каждого дня для изучения себя и самоосознания. Первые венерианцы проводили по часу в день мысля и действия по схеме своих новых коллег. Обе группы почувствовали в себе изменения, слишком незначительные, чтобы можно было дать им определение, но тем не менее реальные. Заключение первых межрасовых браков. Год 16600. К концу следующих 500 лет между расами стали изредка заключаться браки, и от этих союзов рождались необычные дети. Они были более темпераментными, чем дети чистых рас, и проявляли лево и право полушарные способности. Разумеется, каждый ребенок был уникален в своем выражении этого равновесия. Некоторые больше склонялись к искусству, а другие были более задумчивыми и отличались аналитическим мышлением. Кроме того, стали появляться разные цвета глаз и волос. Изначально обе расы были голубоглазыми, у ангелов волосы были светлыми, а у линейных существ светло-русыми. У новых детей глаза могли быть карими или зелено-голубыми, а оттенки волос варьировались от очень светлого до светло-русого, но всегда с золотистым оттенком. Изменения в цветах казались очень удивительными, и ангелы втайне сочли их непривлекательными и не такими красивыми, как у них самих. Линейные существа с большим безразличием относились к этим переменам, хотя также были озадачены разнообразием физического облика. Так появилась биология, которая поначалу ограничивалась изучением генетики гуманоидов, а затем занялась исследованием растений, минералов и всего остального, что можно было разложить и расшифровать. Эти исследования породили у линейных ученых уклон в физическую область, который значительно отличался от одержимости физической внешностью у их предшественников. Коренные венерианцы знали об этом камне преткновения, хотя память о произошедших на их планете генетических отклонениях заставила их заинтересоваться генетикой. Итак, изучение генетики и размножения выступило на первый план, тогда как архитектура, сельское хозяйство и искусство поддерживались на прежнем уровне и почти не развивались. Они так увлеклись исследованием генетики и началом генной инженерии, что позабыли о ценности души и духа. Всеобщее духовное благо заменил всеобщий научный интерес. И поглощенные изучением группового сознания, венерианцы почти совсем забыли о высшем коллективном сознании. Преобладание физического интереса над духовным продолжалось в следующие 5200 лет и закончилось огромным землетрясением, уничтожившим почти все новые здания и убившим четверть населения. Коллективное групповое высшее сознание, хоть люди и забыли его, ожидало, когда о нем снова вспомнят. Землетрясение было использовано с целью объединить венерианцев общим горем по поводу потери четверти сообщества и помочь им вновь найти истинную ценность жизни. Оно также должно было сказать им: «Посмотрите на то, что вы создаете. Физическая структура ваших строений и генов стала для вас важнее, чем понимание основных качеств духа друг друга. Вы забыли, зачем пришли сюда. Вместо этого вы поддались новой навязчивой идее. Вспомните, кто вы. Поделитесь этим друг с другом в невинности и доверии. Вспомните о групповом высшем разуме. Узнайте о его цели». Вот что с любовью и состраданием говорило людям землетрясение. И таково было послание новых ангелов и линейных существ, пришедших на Венеру в последние 75 лет цикла. Но на этот раз люди решили ослушаться. Они считали, что стали слишком развитым обществом для того, чтобы прислушиваться к этим устаревшим и детским духовным идеалам, которые, казалось, ранее помешали их культурному прогрессу. Человек против природы. Год 20800. Люди увидели в землетрясении возможность для развития строительства с целью сделать свои здания прочнее и устойчивее. началась одержимость улучшениями во всех сферах жизни. Линейное убеждение в том, что человек выступает против природы, стало преобладать даже у коренных венерианцев. Еще один принцип, вызвавший значительные изменения в конце эры, заключался во всеобщей вере в то, что люди должны контролировать мир, а не сотворять его. Из времени для самоосознания, развития и духовной связи с высшим групповым сознанием и индивидуальным высшим «я» медитация превратилась в период для построения планов и поиска в себе инновационных идей, незамеченных ранее. Разумеется, групповая и индивидуальная медитации исчезли в первые же 50 лет нового цикла. Во время этого цикла неуклонно росло убеждение в противостоянии человека и природы. Развивалась наука и генная инженерия растений и людей. Вновь возникло и расцвело разделение на классы. Ученые подавляли людей с духовными интересами, но терпели тех, кто занимался искусством. Появились доктора, использовавшие генетически созданные растения и минералы для устранения симптомов заболеваний. Метод сродни современной земной аллопатии. Обычные рабочие снова стали низшим классом, чья ценность определялась только количеством добываемой еды или степенью облегчения жизни для среднего и высшего классов. Накапливалось все больше предрассудков, обид, стыда и страха, но они были уже более сложными, а потому более непредсказуемыми и опасными. Этот цикл был очень похож на нынешний земной цикл длиной 5200 лет. Люди с духовными интересами были чересчур категоричными, осуждали несогласных с ними и распространяли свои практики и учения в массы. Лишь некоторые венерианцы сохранили духовную цельность и чистоту и прислушивались к новым ангелам, рождавшимся каждые 500 лет, пока однажды тени перестали появляться. Большая часть венерианцев отдалилась от высшего коллективного разума и решила, что новички им уже не нужны. Решение большинства было принято с уважением. К последнему столетию пятой эры, в преддверии 26-тысячного года, со дня заселения Венера стала так похожа на современную Землю, что обе планеты можно было счесть сестрами-близнецами. Основное различие заключалось в том, что венерианцев было меньше, и они не знали войн. Этот период стал поворотным моментом венерианской цивилизации. Когда наступило время пересмотра очередного цикла длиной 5200 лет, венерианский групповой разум оказался так далеко от высшего коллективного сознания, словно вся планета была окружена великой завесой или плотной темной сетью. На эфирном уровне это было похоже на шар, построенный из детского конструктора. Она мешала более тонким солнечным кодам и сияющим паттернам света проникать в атмосферу в своей чистой форме. Солнечные лучи подстраивались под эту решетку и не сохраняли своей цельности. Эта завеса или решетка также очень похожа на ту, что окружает Землю в настоящее время. Без серьезного вмешательства иерархии невозможно было сделать что-либо значимое, но иерархия не хотела ничего предпринимать против свободной воли венерианцев. Уважение групповых и индивидуальных прав людей на эволюцию в качестве независимых существ было основной заботой Верховного Совета и Эна при рассмотрении этой проблемы. Групповое высшее сознание попросило о помощи в виде уничтожения линейной решетки и бомбардировки планеты кодированными солнечными лучами с целью создания повсеместного хаоса. Вся планета заполыхала бы пожарами, вынуждая людей вновь объединиться для выживания. Это снова породило бы смирение и духовную осознанность. Верховный Совет рассматривал подобный вариант развития событий, но он имел низкую степень вероятности. Венерианцы зашли слишком далеко, чтобы, как раньше, внять посланию природной катастрофы. Они также видели, что цивилизация находится на грани самоуничтожения из-за своих экспериментов с атомной энергией и взрывчатыми веществами. В конце концов, было решено до последней минуты ждать, что предпримут сами венерианцы. Однако, поскольку цивилизация приближалась к концу пятого цикла длиной 5200 лет, иерархия могла отказаться от предыдущего решения и послать на планету новых ангелов и серафимоподобных существ для передачи предупреждения. Этот план приводился в исполнение, когда произошла духовная революция, в которой непосредственно участвовало всего около 20% людей. Остальная часть населения посчитала, что люди с духовными интересами, введенные в заблуждение неудачники, и игнорировала их, пока не стало слишком поздно. Катастрофы, вызванные химическими веществами. Год 25980. Ожидаемые взрывы, вызванные химическими веществами, начались за 20 лет до конца эры, вызывая землетрясения, пожары, загрязнение воды, наводнения, пересыхание источников и хаос. Лишь треть населения удалось выжить. На уровне группового разума эти оставшиеся согласились, что им нужна помощь, чтобы справиться с этим. И Верховный Совет смог им помочь. Вновь на планету пришли плеядианские эмиссары света, на этот раз в сопровождении андромедианских эмиссаров света и членов иерархии, которые по происхождению были серафимами из-за пределов Млечного Пути. Они сосредоточились на выживших, посылая им духовные учения, новые методики исцеления, техники медитации для восстановления связи с высшим групповым и индивидуальным сознанием, обещание дальнейшей помощи, поскольку большинство было согласно на это. Помощь от этих духовных учителей, как правило, принимали хорошо, хотя некоторые венерианцы оставались настороженными и замкнутыми. Сознание эго, основанное на разобщенности и недоверии к божественному, мешало некоторым людям принять принципы внутренней божественности и сотворения. Они предпочитали считать себя жертвами иерархии. Им необходимо было сохранить контроль во имя независимости. Но эмиссары Верховного Совета продолжали помогать венерианцам и напоминать им о давно утраченных духовных ценностях и истинах. Возвращение духовных ценностей. Год 26000. В конце цикла длиной 26 тысяч лет над водами Венеры поднялся ураган. Огромные волны обрушились на берега. Сушу затопило водой, дожди шли много дней, а людям пришлось вновь работать вместе для выживания. Большинство так и сделало, пообещав, что начнет все заново, вспомнит о ценности каждой души и духа и снова узнает, что такое равновесие. Когда перемещение земных массивов и речных русел прекратилось, венерианцев от океанов отделяли более узкие участки земли. Это постоянно напоминало им о том, что жизнь священна. Она непрерывно изменяется и развивается, и нужно сотрудничать с ней, а не пытаться ее контролировать. Восстановление духовных приоритетов, роспуск правительства, сосредоточенность на самом духовном выражении и возвращение к более естественным технологиям и сельскому хозяйству послужили признаками внешних перемен и обновления. Внутренние перемены заняли больше времени и происходили медленнее, но большинство людей не отказалось от попыток совершить их. Независимость, сотрудничество и сотворение вновь стали образом жизни людей, и появилось новое уважение ко всем различиям. Венерианцы начали осознавать, что все формы творческого выражения – художественные или линейные, духовные или сельскохозяйственные – обладали ценностью. Они вновь начали открывать единство в многообразии и равновесие в принятии этих отличий, и не стали придерживаться старого образа жизни, при котором люди пытались заставить других принять свои убеждения. Это новое мышление и образ сосуществования привели к быстрому росту самоуважения. Каждого человека поощряли к тому, что ему больше всего нравится. Желающие снова стали заниматься групповыми медитациями, но никого к ним не принуждали. В следующие 5200 лет Венера и ее обитатели процветали как никогда ранее. Повсюду царил мир, высоко ценилось многообразие, и все чувствовали себя в безопасности. Появление животных. Год 31200. Затем, в конце этого цикла, высшее коллективное сознание, действующее в единстве, попросило Верховный Совет дать людям возможность вновь принять новую расу и сделать ее частью своей культуры. Основной целью было восстановление доверия группы к самим себе через выполнение того, что раньше им не удалось. Когда эта эра закончилась, в океан упала огромная комета. Она не вызвала никаких ощутимых изменений на планете, но подготовила климат к возникновению новой расы. Эту новую расу составляли млекопитающие, включая дельфинов, морских свиней и китов. Появились волки, койоты, другие собачьи, а также небольшие кошачьи, олени, медведи и нечто вроде росомах. Другие мелкие млекопитающие также были посланы на планету, а венерианцам было сказано: «Вы должны заботиться о своих братьях». Большая часть животных поселилась на холмах вокруг заселенной местности, но несколько самых маленьких вступили в прямой контакт с людьми. Олени пили из ручьев, которые служили людям источником воды. Бурундуки и белки жили на деревьях около домов поселенцев, добывали пищу сами, а также кормились тем, что давали люди. Людям нужно было привыкнуть к видам, не говорившим на их языке, жившим под открытым небом и сообщавшим о своих потребностях, просто беря все необходимое. Большинство людей полюбили животных и нашли их привлекательными. Олень или волк мог просто есть с руки человека. Желающие могли научиться плавать и проводить время в океане с китами, дельфинами и морскими свиньями. Все были согласны, что появление новых венерианцев стало довольно необычным испытанием, но по большей части восхитительным. Некоторые протестовали, утверждая, что эти создания ничего не дают, но лишь забирают у планеты, а другие считали их присутствие настоящим благом. Растительность была в таком изобилии, что недостаток пропитания никого не пугал, так что люди и животные много лет процветали, живя бок о бок. Однако, когда популяция животных начала возрастать, люди стали предчувствовать возникновение проблем. Они собрались, чтобы найти решение с помощью мозгового штурма и медитации. Низший групповой разум настроился на высший групповой разум, сделал выводы о необходимости контроля над размножением видов и попросил о помощи. В ответ на это решение было ограничено число духов животных, способное воплощаться одновременно. Духи животных также дали на это свое согласие. Открытие и восстановление древнего поселения мутантов. Год 31400. Однако население на планете продолжало увеличиваться. Поскольку некоторые души разделялись на близнецовые души, с целью испытать многообразие опыта и одновременное воплощение в мужском и женском теле, вновь возникла проблема перенаселения. На этот раз с человеческими существами. Было решено, что группа людей отправится на разведку в поисках новых пригодных для жизни земель. Инстинктивно их потянуло к холмам на западе, где они обнаружили старый город беженцев-мутантов. От него остались одни руины, большей частью погребенные под землей, но он казался естественным местом для возведения нового поселения. Итак, треть населения постепенно переехала в этот старый новый город. Этот переезд на долгое время решил проблему, а также положил начало торговле и путешествиям. Оба этих занятия были увлекательными и приносили выгоду. Через несколько сотен лет землетрясение уничтожило большую часть нового города, который попросил помощи у членов первого поселения. Однако его жители испытывали недостаток продовольствия вследствие засухи, а потому предпочли не участвовать в проблемах другой колонии. Это вызвало у обитателей нового города горечь и злость. Они почувствовали себя брошенными в период великой нужды. Снова встав на ноги, члены новой колонии решили прекратить торговлю и заботиться только о себе. Граждане старого поселения пытались объясниться, но их ситуация казалась незначительной по сравнению с бедой нового города, и между двумя группами возникло напряжение. За этим не последовало никаких войн и столкновений, лишь отчуждение и отдаление. Поначалу казалось, что это отчуждение мало повлияло на обе группы, разве что путешествия и торговля прекратились. Однако разобщенность оказывала психологическое и духовное воздействие. Венерианский групповой разум разделился на две группы, функционирующие независимо друг от друга. Эволюция каждой группы шла своим естественным ходом, но дух и способности людей к созиданию пострадали. Люди стали раздражительными и начали постоянно ссориться друг с другом. Существуя отдельно друг от друга, обе группы столкнулись с одними и теми же проблемами – недовольством и ленью. Ссоры стали более частыми и сильными, все меньше людей собирались в группы для медитации и решения проблем, то по одной, то по другой причине. Когда люди отдаляются и обвиняют друг друга, это не может в конечном итоге не повлиять на их отношения. Люди на Венере проходили через этот процесс, но не извлекали никаких уроков. Ссоры по мелочам превратились в противостояние эго, а затем и в кровную вражду. Целые семьи прекращали общаться только из-за тех слов, которые один глава сказал другому. Соседи отказывались разговаривать с соседской женщиной, которая давала понять, что она лучше их. Люди с духовным мышлением оказались в меньшинстве, пытались медитировать, но не могли повлиять на остальное население своим пониманием происходящего. Их охватило праведное возмущение и порицание. Истребление животных и усугубление разобщенности. Год 31925. Вскоре начались случаи нападения животных на людей. Разумеется, эти нападения стали инстинктивными реакциями животных в целях самозащиты от этих злых и мерзко пахнущих созданий, в коих превратились некоторые венерианцы. Но люди отказывались учиться и что-либо понимать. К концу этой эры все животные в населенных областях были убиты и даже съедены, чтобы утолить голод, разразившийся вследствие гибели урожая от засухи. Как и люди, планета становилась все более горячей и сухой. И рост не только прекратился, но и начался обратный процесс. Восстановление связи между поселениями. Год 32300. Каждое поселение одновременно решило отправить посланников в другой город, чтобы узнать, что там происходит. Они с удивлением обнаружили, что хотя группы жили на расстоянии нескольких дней пути и не контактировали более 400 лет, обе колонии были почти точной копией друг друга. В каждом поселении был сформирован комитет, который должен был отправиться в другое поселение. Им нужно было встретиться с духовными лидерами и теми, кто по-прежнему практиковал медитации в группах, чтобы попытаться прийти к какому-то заключению относительно проблем планеты и ее обитателей. Обе группы выяснили, что проблемы начались после их отдаления друг от друга. Они осознали, что долгое время подавляемые боли и обиды друг на друга стали причиной социальных и планетарных разногласий и ссор. Каждая группа, независимо от другой, приняла решение о необходимости восстановления торговли и ведения выгодной политики взаимопомощи, которая должна была прийти на место кровной вражды, а также о добровольном переселении жителей одного города в другой в качестве некоторой программы обмена опытом для исцеления старых ран. В тот день, когда жители обоих поселений пришли к согласию, пошли дожди и начали восстанавливать землю. Люди единогласно согласились быть вегетарианцами, и все снова стало приходить в гармонию. В оставшееся время этого цикла люди занимались изучением человеческого поведения и эмоциональных реакций. Человеческая психология стала профессией и объектом исследований. Появилось базовое понимание того, что всем существам, людям и животным необходимо чувствовать себя в безопасности, доверять и ощущать доверие, уважать и быть уважаемым, любить и быть любимым. Вновь возникли доброта и понимание. И в групповом высшем сознании состоялись перемены. Царству животных понадобилось пару веков, чтобы преодолеть недоверие и обиду, вызванную истреблением, но в конце концов они исцелили свою связь с людьми, и воцарился мир. Политика невмешательства. Год 36400. В конце очередного цикла длиной в 5200 лет люди были вполне счастливы. Число людей и животных легко поддавалось контролю, а искусство, сельское хозяйство, психология и духовность находились между собой в равновесии. Когда настало время подведения итогов этой эры, основными желаниями людей были единство в многообразии и мирное сосуществование. Хотя они знавали трудные времена, люди усвоили уроки и стали лучше. Так что Верховный Совет спросил у группового высшего разума, чего он хочет в следующем цикле. Они пришли к выводу, что все и так было хорошо, и лучшим вариантом будет невмешательство в естественный ход событий. Верховный Совет согласился подчиниться и послал лишь несколько одиночных ураганов, чтобы рассеять старые мыслеформы, оставшиеся в атмосфере. Несколько веков венерианцы жили мирно и хорошо. Затем случилось нечто странное. Люди впали в депрессию безо всяких видимых причин. Молодое поколение стало вялым и апатичным. Оно не знало, во что верить и чего желать. Люди были растеряны, ведь внешне все было нормально. Делегаты обоих поселений встретились и сравнили свои истории, вновь обнаружив в них совершенное сходство. Они решили в один и тот же день приостановить работу и организовать большие собрания, на которых посредством мозгового штурма и медитации люди попытаются решить проблемы или хотя бы понять их. впервые с момента зарождения цивилизации все люди собрались в одно и то же время с одной и той же целью. Это было очень могущественное время. Вот к каким заключениям они пришли. Во-первых, молодежь впала в апатию из-за недостатка вдохновения. Во-вторых, многие люди средних лет и более пожилые угодили в депрессию, жалуясь на бесцельно прожитую жизнь. В-третьих, мы несколько столетий жили в мире и спокойствии, однако из истории известно, как трудности объединяли и вдохновляли наш народ. В-четвертых, мы не желаем искать вдохновение в катастрофах, но нам необходимо вдохновение, чтобы продолжать развитие. В-пятых, мы верим, что высшее групповое сознание способно дать нам то, что нам нужно, и мы соглашаемся попросить о его вмешательстве и о вмешательстве Верховного Совета Иена, чтобы помочь нам найти новое духовное вдохновение для продолжения развития. Эра просветления. Годы 38200-46800. После этих выводов и согласия венерианцев на их планету были посланы новые ангелы и линейные существа. Следующую тысячу лет около трети умерших венерианцев покидали планету и в эфирных сферах готовились к воплощению на Марсе и восстановлению связи со своими бывшими венерианскими предками. Тем временем новые рождавшиеся создания приносили людям обновленные духовные практики, техники исцеления и вдохновения для просветления. В каждый город также были посланы аватары, и многие люди входили в состояние просветления, творили чудеса и желали помочь своим братьям и сестрам, венерианцам, испытать те же самые состояния экстаза. На планете настала эра просветления, основанная на всеобщем признании потребности жизни в продолжении эволюции. Это признание необходимо и на Земле в наше время, чтобы придать ходу событий более позитивную и духовную направленность. Остаток этого цикла и весь следующий на планете процветали духовное развитие, обучение посвященных, просветление, вознесение и общение с высшими измерениями. Искусство и музыка достигли вершины своего развития, а люди в основном испытывали удовлетворение, счастье и вдохновение. К концу четвертой эры второго цикла длиной в 26 тысяч лет планета быстро превращалась в духовную школу мистерий с посвящениями, основной чертой которой по-прежнему оставалось почтение к красоте и искусству. У венерианцев были даже собственные вознесенные мастера, сформировавшие совет, чем-то напоминающий Великое Белое Братство на Земле. В то время было решено, что венерианцы готовы к следующему и, возможно, последнему испытанию, прежде чем покинуть трех- и четырехмерное сознание и вернуться на высшие планы. Это испытание началось с огромного наводнения, во время которого всем жителям первого поселения пришлось бежать в горы. Их западным соседям представилась возможность исцелить старую рану, нанесенную второй колонией, когда-то бросившей их в беде. Хотя это случилось давно и уже забылось, кармические следы того происшествия еще не стерлись, но они полностью исцелились, когда жители западного поселения милосердно распахнули двери и сердца перед людьми с востока. Некоторые из западных жителей боялись нужды и нехватки продовольствия, ведь теперь им приходилось кормить, одевать и размещать очень много людей. Однако они принимали каждое испытание с открытым сердцем, собираясь вместе для молитвы и медитации в поисках решения насущных проблем, всегда стремясь при этом к величайшему благу для всех. Они обрели как никогда тесную и прочную связь с высшим коллективным сознанием, с помощью своего объединения перед лицом угрозы выживанию. Многие венерианцы умерли от болезней, появившихся вследствие перенаселения. Однако это не изменило атмосферу взаимовыгодного общения. И люди еще больше сблизились друг с другом. Когда воды отступили, значительная часть восточного города оказалась разрушенной, и люди приступили к его восстановлению. В город вернулось столько людей, сколько могло поместиться в оставшихся зданиях, и они начали заново отстраивать поселения и выращивать культуры. Через 10 лет город был возрожден, население вновь разделилось, но между группами царили небывалая духовная близость и гармония. На пике любящего и заботливого отношения друг к другу, а также в период ускоряющегося духовного развития, Верховный Совет и Иэн отправили к ним посланника с вопросом о том, чего они желали дальше. Хотели они группового вознесения, возвращения на высшие планы и окончания эксперимента. Возможно, они предпочли бы перемещение на другую, менее развитую планету, где они могли бы использовать свою любовь и опыт. Или они желали остаться на Венере и справляться с новыми испытаниями. Прибытие новых искалеченных существ. Год 46900. После нескольких дней совещаний и совместной медитации жители планеты решили, что хотят делиться найденным ими изобилием любви, красоты и духовного восторга с нуждающимися. Они предпочли остаться на Венере, однако были готовы совместно перейти в другое место, если это было необходимо. Верховный Совет и Эн были очень довольны венерианцами и решили послать к ним группу изгнанников из галактики в созвездии Девы, которым нужно было ощутить себя любимыми, уважаемыми и принятыми такими, какие они есть. Эти новые существа прибыли на двух кораблях с разницей в несколько лет. Они пришли с планеты, где решили стать духовно самостоятельными и выбрать высшее существо из своих рядов. Однако они оказались недостаточно духовно развитыми для самоуправления, и их вновь охватили жестокость и разделение на классы. На планете разгорелись гражданские и религиозные войны, а те, кто не желал сражаться и убивать, считались изгоями, слабаками и людьми низшего сорта. Таких людей убивали. Покинув эту планету и галактику в весьма травмированном состоянии, девицы, как мы их назовем, были помещены в исцеляющие коконы и перенесены в созвездие Плеяд, где пребывали до тех пор, пока вновь не смогли поддерживать себя в форме светового тела. Венерианцы просили послать им существ, нуждающихся в любви и поддержке, и к ним отправили этих израненных созданий. Когда те прибыли на планету, они выглядели так, будто их в любую минуту может сдуть ветром. Все еще хрупкие, неуверенные, ощущавшие себя ненужными и отверженными, они встретили свою новую венерианскую семью с осторожностью, но и с надеждой. Их отвели в дома, кормили, опекали, общались с ними как с равными, заслуживающими уважения, проявляли к ним сострадание и понимание, и новички начали постепенно восстанавливаться. Им потребовалось несколько поколений, чтобы избавиться от ночных кошмаров. Когда страшные сны прекратились, девицы внезапно оказались подвержены приступам гнева и жестокости. Эти эмоции ранее подавлялись во избежание насилия на их бывшей планете, но теперь выходили на поверхность, когда девицы ощутили себя в безопасности. Поначалу никто не знал, что делать с этими вспышками. С людьми в таком состоянии просто пытались поговорить. Новые венерианцы ощутили стыд и чувство вины, поскольку не могли контролировать свои эмоции. когда достаточно большое количество людей стало выказывать стыд и вину из-за неспособности управлять своими чувствами, старейшие венерианцы начали вспоминать, что случилось с их народом, когда они попытались контролировать себя и друг друга. Воскресив память о психологических исследованиях своих предков, они изучили сохранившиеся книги, надеясь найти там понимание проблемы и способы помощи своим новым друзьям. Вскоре стало очевидно, что необходимо провести высвобождение глубоко скрытых эмоций, и венерианцы приступили к разработке такой программы. Новые девы-венерианцы научились принимать страх, не боясь при этом потерять контроль. Было создано безопасное окружение, в котором люди могли высвободить свой гнев и простить своих угнетателей с прежней планеты. Старейшие венерианцы поделились историей своей собственной планеты, рассказав об эволюции и испытаниях, чтобы показать новичкам, что можно развиваться, пройдя через страдания и глубокую боль. Новички стали испытывать более глубокое доверие и начали исцеляться. Но у них еще оставались сомнения относительно того, как далеко готовы зайти венерианцы в процессе оказания помощи. Подсознательно девицы чувствовали необходимость проверить лояльность коренных венерианцев, чтобы посмотреть, отвергнут ли их обитатели планеты, если они не согласятся с ними, как это случилось на их предыдущей планете. Девийский групповой разум решил, что один из них совершенно сойдет с ума с целью испытать реакцию венерианцев. Когда это произошло, венерианцы не сочли такое состояние индивида постоянным. Они верили, что достаточное количество любви и терпения могут вернуть человеку его разум. Венерианцы не могли себе представить, что какое-то создание может отказаться от помощи, и поэтому они ничего не смогут сделать. Когда со временем никаких перемен не произошло, и этого человека по-прежнему необходимо было изолировать от общества по соображениям безопасности, венерианцы почувствовали поражение. Неспособность помочь безумцу вызвала у них чувство неполноценности и стыда. Когда низший групповой разум новичков увидел слабость венерианцев, все большее и большее их количество начало сходить с ума. Искалеченная генетика внушала им подсознательное желание увидеть неудачу венерианцев и быть отвергнутыми ими, хотя сознательно они боялись безумия и отторжения и хотели выжить. Страх, разумеется, только усугублял проблему. И вскоре ее масштабы увеличились настолько, что большая часть новичков обезумела или, по меньшей мере, превратилась в шизофреников. Венерианцам не хватало психологических знаний и опыта в вопросе саморазрушительного поведения. Они стали одержимы стремлением исцелить заблудших. Ощущение собственной неполноценности и духовные сомнения накапливались с такой скоростью, что начали сливаться с низшим групповым разумом девийцев из-за жалости и стыда венерианцев по поводу того, что им не удалось тех спасти. Иными словами, более ранние жители планеты сами стали утрачивать свои здоровые эмоциональные и психические границы и перенимать карму и боль страдающих и безумных новичков. Закат Венеры. Год 47 тысяч. Венерианцы начали страдать от ночных кошмаров с демонами, которые приходят убивать их и их семьи и уничтожать дома. Они пробуждались среди ночи в поту, охваченные страхом, не в состоянии снова уснуть. В следующие несколько десятилетий муки венерианцев способствовали их упадку. Когда-то искреннее желание любить и помогать нуждающимся превратилось в навязчивую идею. Они заставляли других поправиться, чтобы доказать целителю его собственную значимость. Когда их попытки оканчивались неудачей, неудавшиеся целители сомневались в своем духовном развитии и наличии контакта с Высшим, и лишь деградировали с накоплением этих сомнений. Появилось сильное убеждение в том, что их любви было недостаточно, или она была не так хороша. Постепенно коренные венерианцы становились слабее из-за психологических проблем, вызванных поглощением психической боли и травм девицев, а также сомнений в себе, перфекционизма и ощущения провала. В семьях стали нередки ссоры по пустякам, иногда доходившие до пощечины драк. Женщины стали относиться со страхом и недоверием к тем мужчинам, которые били и запугивали их. А мужчины возненавидели женщин, которые, как они думали, считали их неудачниками. Больше всего это новое изменение парадигмы затронуло наиболее духовно развитых членов общества. Чудеса больше не случались. А люди не шли к духовным целителям за советом, поскольку им ничего не помогало. Сами целители утратили веру и доверие к себе. Некоторые стали враждебными, заносчивыми и с предубеждением относились к новичкам. Они хотели изгнать их, чтобы истинные венерианцы вернулись к нормальной жизни. На самом деле они знали, что ничего не будет прежним. Ведь они сами согласились на это испытание со всей своей искренностью, пусть и наивной. К концу пятой эры второго цикла длиной в 26 тысяч лет Венера превратилась в полицейское государство. Преступления и безумие вышли из-под контроля. Недоверие и чувство собственной неполноценности превратились в глубокую обиду, предубежденность и гнев, а также всеохватывающие ощущения провала и бессмысленности. Новички казались жалкими существами даже большинству коренных венерианцев. До окончания эволюционного цикла ангелы и эмиссары света были посланы на планету, чтобы нести понимание тем, кто захочет их слушать. Захотели немногие, а большинство слишком глубоко погрузилось в иллюзию тьмы, неудачи и безумия, чтобы признать истину и духовные ценности. Призрачные и темные астральные планы, порожденные негативными мыслеформами и страхом, стали окружать планету. Сталкиваясь с духовной красотой, чистотой и любовью, люди просто отворачивались. Они ощущали стыд, так как им казалось, что эти качества подчеркивают их противоположные, резко контрастирующие черты. Они забыли о своей истинной природе и верили в проблемы и иллюзии, в которых полностью погрязли. Их падение состояло в развитии духовного эго, привязанности к результату и потребности изменить реальность других с целью привести ее в соответствие со своими идеалами, чтобы подкрепить свое собственное совершенство. Однако они не могли даже понять, что страдающие девийские новички сами отказывались от помощи. Затем цикл длиной в 26 тысяч лет закончился почти единодушным согласием венерианского низшего группового разума по поводу того, что венерианцы потерпели неудачу и заслуживают быть стертыми с лица своей планеты. Поскольку на планете были установлены законы, согласно которым желание большей части группового разума подлежало выполнению, они получили, что хотели. Случился такой масштабный сдвиг полюсов, что планету выбросило с орбиты на 3 дня и ночи. Повсюду царили землетрясения, ураганы, наводнения, пожары, тьма и смерть, пока к концу сдвига полюсов вся венерианская цивилизация не была уничтожена. С тех пор на Венере никогда не жили физические существа. Ангелы и световые существа обитают там на высшем плане, чтобы исцелить планету и хранить образ и память о ее истинной цели и сути. Сама планета по-прежнему проходит процесс исцеления от существовавших на ней цивилизаций, демонстрируя Земле обе стороны полярности – заносчивость, смирение, страх, любовь, ненависть к тому, что считается уродливым, ценность внутренней красоты, чувство собственной неполноценности и стыд, и любовь к себе и заботливость, перфекционизм и одержимость гордостью за свои достижения, природные изящества и творческое вдохновение, женский эгоизм и гордость, истинный архетип богини. Сейчас вибрации Венеры содержат большую долю любви и духовной красоты, чем вибрации Земли. Иными словами, Венера как планета была исцелена и эволюционировала достаточно для того, чтобы помочь Земле и ее обитателям в их развитии, особенно посредством учебы на ошибках и заблуждениях венерианцев. Венерианские вознесенные мастера также направляют жителей Земли и помогают им венерианской любовью, осознанием внутренней красоты, божественным женским архетипом и творчеством в качестве способов радостного самовыражения. Я, Амора, предлагаю вам эту поэму в духе исцеления и пробуждения подлинного венерианского архетипа. Очарованные, красота! Что я узнала о тебе в своем бесконечном стремлении к совершенству, стремлении соответствовать, доставлять и получать удовольствие? Напрасно я назвалась твоим именем. Я звала тебя во тьме иллюзии, в иллюзии своей тьмы, в своей ограниченности, во тьме неполной луны. Я смотрела сквозь тебя и думала, что тебя нет. В детстве я видела твое отражение, лишь иногда и лишь на мгновение, в глазах своей матери. Но когда я отзывалась, она превращалась в грусть и скрывалась за завесой неуловимого стремления, говорившего мне: «О, дитя, если бы ты знала!» Что? Я так и не поняла. Но я знала, что когда я ловила твой проблеск, в глазах матери она старалась быстрее скрыть тебя, будто я чуть не раскрыла постыдную тайну. Но я знала, что ты там, все еще в ней, где-то. Если бы я могла застать ее врасплох. Я узнала потом, что если ты живешь в цветке, в закате, в кукле, в новом платье, то я могу смотреть на тебя открыто и даже говорить о тебе. Никто не смущался, не отворачивался, не краснел стыдливо, как тогда, когда я видела внутреннюю сторону красоты. И я поняла: знать красоту значит прятать ее за одеждой, за макияжем, за новой прической, совершенным телом. Вскоре я узнала, что забыла тебя совсем. Твою чистоту, невинность, естественность и простоту. Я стала стараться и соответствовать. В школе я узнала, что красота доступна лишь избранным. Совершенным телом, совершенным лицом, совершенным нарядом, совершенной прической. А все остальные менее ценны, несущественны. Наша главная задача – служить контрастом. Контрастом, что помогает красоте сиять ярче по сравнению с теми, кому повезло меньше. И кто-то из нас больше работал, усерднее учился, старался понравиться, другие просто сдались. Красота. Ты стала уродливым словом, соседкой стыда и одиночества в темных уголках ограниченных умов. За год я научилась возмещать твое отсутствие, больше давать, усерднее работать, слушаться и заботиться, быть умнее, ценить все прекрасное за пределами самой себя. Я и не ждала счастья, мне было достаточно просто выжить. Но однажды странный, манящий, сильный голос сказал: «Ты заслужила быть собой в лучшем виде. Само твое существование – это красота. Ты то, что ты ищешь». Будто завеса спала с глаз моих, и все деревья, и холмы, и поля вдруг ожили, будто кто-то вдохнул жизнь в натюрморт, написанный акварелью. Каждый листик, каждая травинка и даже крошечные частички грязи жили и излучали прекрасную и чудесную сущность и красоту. Они сияли без стыда, испуская свет столь же чистый, невинный и реальный, как тот, что в детстве я видела в глазах своей матери. Все было целостным, все знало, все было сущностью самого себя в открытую. Как можно сравнить песчинку с цветком или кустом, или дубом? Но я видела всех их в глазах Бога и в сердце богини как равных, прекрасных возлюбленных, узревших красоту и очарованных. Слезы воспоминания смыли годы забвения, когда сердце мое увидело все сущее моими глазами. Окна моей души очистились слезами любви и благодати, когда я ощутила и узнала, что и я в глазах Бога и в сердце богини равная, прекрасная возлюбленная, узревшая красоту. И вскоре явился другой, возлюбленный. Годы отрицания и забвения своей собственной сущности, невидимой другим, застилали его завесой печали и забытой ценности, что скрывало все лучшее в нем. Но все же я увидела его. Я узнала его за завесой, и я знала, что ты, красота, не утрачена. Со временем мы узнали, что красота, скрытая в иллюзии, не утрачена. Наши глаза встретились, а сердца открылись, желая быть увиденными, и завеса поднялась. И прекрасный возлюбленный узрел красоту и был очарован. Красота, я лишь начала познавать тебя, остановив свое бесконечное стремление к совершенству, стремление соответствовать, доставлять и получать удовольствие и смотреть в свои глаза и в глаза моего возлюбленного. И тогда прекрасный возлюбленный зрит красоту и очаровывается.